«Я буду повторять каждое движение трижды», – стоявший на посыпанной мелким белым песком арене преподаватель, на сей раз одетый в просторные одежды наподобие формы для гимнасиума, обвел глазами выстроившихся перед барьером учеников и недовольно скривил губы. «Первый раз очень медленно, второй раз быстрее и третий раз в полном контакте с тварью. Если вы не в состоянии запомнить то, что я вам покажу, значит, вы ни на что не годны. В школе все предельно просто. Выжил, значит, победил. Второго шанса не дается». Я как-то сразу, только увидев учебный класс, напомнивший арену римских цирков, на которых бились гладиаторы, понял, что означает название предмета. «Виды и методы». Виды светлых тварей и методы борьбы с ними. И, судя по всему, обучение тут крайне жесткое. Никаких тебе пересдач. Не выучил урок, и ты покойник. В самом прямом смысле слова. Теоретические занятия тут были явно в загоне. На этот раз наставник был не один. Его помощник, явно кто-то из старших учеников, судя по форменной одежде и нашивке на рукаве, стоял рядом с решеткой, перекрывающей выход на арену. «Светлые твари быстры и сильны», — продолжал между тем наставник, поглядывая на учеников, облепивших высокий барьер арены. «Но у них есть уязвимые точки. Для одних требуется одно оружие, для других — другое. С некоторыми можно справиться в одиночку, с другими — только группой, которая должна действовать слаженно, как пальцы одной руки». Преподаватель, темный эльф со шрамом через все лицо, чудом не задевшим глаз, подошел к стойке с оружием, стоявшей возле дальнего конца арены, и вытащил из нее короткое копье с широким в ладонь листовидным наконечником. «Магия на тварей света почти не действует, если, конечно, это не магия высших. Поэтому можете не рассчитывать, что если с вас снимут браслеты, вы сможете уложить их одной левой. Те, кто настолько туп, что в это верит, первыми отправляются навстречу с богами. Итак, начинаем практические занятия. Смотрите внимательно. Корхан, выпускай!» Помощник, стоявший возле решетки, потянул за торчавший из стены рычаг, и решетка поползла вверх, открывая темный провал, ведущий куда-то внутрь учебного корпуса, который был явно больше того, где проходил предыдущий урок. После чего помощник резво отпрыгнул в сторону, заскочив в маленькую, встроенную в высокий барьер арены калитку, сразу же захлопнув за собой толстую дверь. А я во все глаза уставился на монстра, неспешно вышедшего на арену. Точно такой же в виде чучела стоял в кабинете директора Ланниса. Здоровенное чешуйчатое чудовище с мощными кривыми лапами, украшенными загнутыми когтями и пастью, полной клыков, каким позавидовал бы и тиранозавр, незряче поводила приплюснутой головой из стороны в сторону, раздувая черные ноздри. Но нападать на спокойно стоявшего наставника почему-то не спешила. «Это Харгор!» Учитель спокойно повернулся спиной к чудовищу, глядя на нас снизу вверх. «Сильный, но недостаточно быстрый и умный. С ним можно справиться в одиночку. Его ближайшие уязвимые точки находятся под нижней челюстью и внизу живота. Одноручным оружием пробить чешую трудно, хотя там она наиболее тонкая. Нужно достать до мозга, чтобы его убить, нанеся один точный и сильный удар снизу в голову. Или в пах, там находится крупная артерия. Но в этом случае Харгор дохнет не сразу, а для того, чтобы вас убить, ему хватит одного удара. Поэтому бейте в голову. Учтите, что Харгор может порвать вас даже мертвый. Поэтому нужно бить не прямо перед собой, а чуть в сторону. Вот так». Учитель вынес правую ногу вперед, слегка присев и выставив перед собой копье, направив наконечник под углом в 45 градусов. После чего сделал подшаг вправо, одновременно медленно нанеся удар копьем снизу вверх, как бы уходя с линии атаки. И тут же отдернул его назад. «Показываю еще раз». Наставник повторил движение, на этот раз быстрее. «Вы не должны быть перед Харгором, когда наносите удар. Он вас просто снесет, и у вас будет мало шансов выжить, даже если вы точно попадете в цель, и даже мертвый успеет откусить вам голову. И крепко держите копье, чтобы его не вырвало из рук. Все поняли? Теперь смотрите, как это делается в боевой ситуации». Темный эльф поднес к губам тонкую белого металла пластинку, висевшую на его шее на кожаном ремешке, которую я сначала принял за какой-то амулет. И я услышал тонкий свист. Чудовище, которое можно было увидеть в самых жутких кошмарах, внезапно замерло на месте, перестав крутить головой. И я услышал низкий, на грани инфразвука, рык, от которого у меня явственно зашевелились волосы на голове. Теперь монстр точно видел свою цель. Дроу стоял спокойно, застыв в боевой стойке. Я, как и все вокруг, также замер, не в силах оторваться от развернувшегося на арене зрелища. Наверное, именно так выглядели 1000 лет назад бои гладиаторов с дикими зверями на арене Римского Колизея. Внезапно монстр, взревев, сорвался с места, загребая песок мощными задними лапами, в несколько секунд преодолев расстояние до наставника, не сдвинувшегося ни на миллиметр, и навис над ним своей бронированной тушей. Сердце пропустило удар. Легкий шаг в сторону, высверк отточенного лезвия, и туша монстра рухнула на белый песок арены, проехав по инерции еще около 4 метра, замерев уже бездыханной. Наставник резко взмахнул копьем, стряхивая с лезвия копья капли крови, показавшейся мне черной, и повернулся к замершим ученикам. «Ну что, кто хочет попробовать первым?» Дроу повел в сторону мертвой твари рукой, и я увидел, как с пальцев наставника скользнули серые, полупрозрачные тени, впитавшиеся в тушу Харгора. А я не поверил своим глазам, когда монстр, несколько раз дернувшись, будто от разряда электричества, поднялся на лапы, не делая даже попытки напасть на подошедшего эльфа. Широкая рана, оставленная лезвием копья, закрылась за пару мгновений. И если то, что я сейчас увидел, не самая настоящая некромантия, то я английская королева. Желающих выйти на арену и схватиться с хоть и мертвым, но весьма активным монстром, могущим раскатать тебя в лепешку, что-то не наблюдалось. Сразу вспомнилась школа, когда ученики, не выучившие урока, старались стать как можно незаметнее и не встречаться глазами с учителем, дабы не вызвали к доске. А я прокручивал в голове стойку и движение наставника Дроу. У меня всегда была хорошая пространственная память. Копье темный эльф держал под углом в 45 градусов, просто подставив его под несущегося монстра, после чего в нужный момент ткнул им вверх, и тварь света практически сама насадилась на лезвие. Инерция тяжелой туши сыграла свою роль. А под шаг вправо с разворотом корпуса вывел наставника с линии атаки монстрилы. Вроде бы просто. Единственная сложность – рассчитать скорость движения атакующего Харгора, чтобы наконечник копья не ушел выше или ниже цели. Внезапно я почувствовал, что пространство вокруг, до того заполненное учениками, опустело. Я огляделся по сторонам, только сейчас поняв, что меня по-детски подставили. Пока я стоял в задумчивости возле борта арены, все остальные, как по команде, сделали шаг назад. И получилось так, что я вызвался первым. Пападос. «О, у нас есть желающий!» Наставник усмехнулся уголком рта и воткнул копье в утрамбованную землю арены. «Обычно всех приходится гнать пинками. Ну что ж, выходи на арену и покажи, что умеешь, человек!» Эльф вновь пошевелил пальцами, и Харгор грузно потрусил к противоположному краю арены, где и замер. «Ну, что же делать? Придется идти». Я прошел мимо злорадно ухмылявшихся студентов, стараясь не обращать внимания на ужимки некоторых клоунов, демонстративно проводящих пальцем по горлу. И, спустившись вниз по ступенькам, открыл калитку в толстой стене, отделяющей арену от зрителей. «Смотри сюда», — буркнул наставник, сунув мне в руки копье. «Наконечник, держи ровно и не разворачивай. Ноги чуть согни в коленях. Удар одновременно с шагом в сторону. И не вздумай бежать или бросить оружие. Можешь наделать в штаны, это твои проблемы. Но задачу должен выполнить. Понял?» Я только судорожно кивнул. В горле мгновенно пересохло, а сердце заполошно забилось где-то в районе горла. Надо постараться взять себя в руки, которые ощутимо тряслись, иначе этого дня я не переживу. Зрение сузилось в тоннель, в конце которого находился Харгор. В стрессовой ситуации это случается со многими людьми. Человек перестает видеть происходящее по сторонам, теряя боковое зрение. А уж для меня эта ситуация была не просто стрессовой, а смертельно опасной. Я постарался выкинуть панические мысли, прокручивая в памяти формулы из высшей математики, и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, прочищая голову. Это всегда помогало. Помогло и теперь. Стенки тоннеля рассеялись, руки перестали дрожать, а сознание стало кристально чистым. Это всего лишь экзамен, ничего больше. Обычный экзамен, который я сдавал десятки раз. Совместить вектор направления силы с углом атаки. Ничего сложного, простая математика. Никаких сложных формул и расчетов. «Начали!» Эльф поднес к губам свисток, и я сконцентрировался на стоящем в противоположном конце арены и также слепо водящим по сторонам кошмарной, покрытой костяными наростами головой, чудовищем. Свист ударил по ушам. Харгор встрепенулся и, быстро набирая скорость, бросился в мою сторону. Он приближался, как 15-тонный грузовик или бронированный танк. И я впервые ощутил, как может быть слабо и ничтожно человеческое тело, когда на тебя прет такая махина. Я смотрел только в одну точку – место на шее Харгора под выступающей вперед мощной челюстью, куда нужно нанести удар. 3, 2, 1. Харгор навис надо мной, раздявив усаженную жуткими черными клыками пасть. Удар, рывок копья, меня как пушинку возносит вверх, и я падаю на песок арены, ощущая только звон в ушах. Я живой? Медленно поднимаюсь на ноги, крутя головой по сторонам. Сердце норовит выпрыгнуть из грудной клетки. Харгор лежит в 2 метрах от меня. Из его шеи торчит обломок копья. Все-таки попал. Звон в ушах начал проходить, но восторженных криков с трибун почему-то не доносилось. «Неплохо, неплохо. Только шаг в сторону надо было сделать не такой короткий. И ты забыл выдернуть копье. В реальном бою ты бы лишился оружия». Подошедший наставник выдернул из туши Харгора обломок копья и повернулся ко мне. «А значит, и жизни. Но тварь мертва, и зачет ты сдал. Свободен». Эльф встряхнул кистью, как в прошлый раз, направив ладонь на чудовище. Но призрачные тени, слетев с пальцев некроманта, внезапно ринулись ко мне, мгновенно втянувшись в районе солнечного сплетения. Я оторопело смотрел на наставника. Тот отвечал мне не менее ошарашенным взглядом. «Ах да, пустотник!» — негромко проговорил эльф. «Директор Ланнис предупреждал, чтобы не применяли магию, когда ты рядом. Как там тебя?» «Ксандр?» — также тихо ответил я, ощупывая место, куда втянулись тени некроманта. «Ксандр? Нолти?» «Нолти, значит. Ну-ну». Бросил на меня странный взгляд наставник. «Иди, Нолти, и если ты такой же, как твой папаша, то, возможно, из тебя еще выйдет толк». Я направился к выходу, бросив последний взгляд на чешуйчатую тушу Харгора, которая, стоило мне отойти на несколько шагов, Вновь, несколько раз судорожно дернувшись, поднялась с залитой черной кровью арены. Вот оно значит как. Я впитываю в себя заклятие, даже если нахожусь поблизости от мага, кастующего заклинания. Это стоит обдумать. Тогда с фаерболом наставника Мэрила вышла похожая история. Интересно. Никаких физических изменений после того, как в меня впитались тени некроманта, я не почувствовал. Только небольшой холодок в области солнечного сплетения. Может, именно благодаря этой способности я смог сегодня подняться на ноги, хотя по всему должен был валяться с переломанными ребрами. И что, черт возьми, этот дроу имел в виду, говоря про Нолти и про толк, который из меня может выйти? Сначала кошак с вампиршей как-то странно отреагировали, когда я произнес фамилию мертвого мага. Теперь вот этот. С Аргисом Нолти явно было что-то не так. Я просто обязан выяснить, что именно. Но это стоит обдумать после, в более спокойной обстановке. Впереди еще один урок в гимнасиуме. И что-то мне подсказывает, что там будет непростая физкультура. «Следующий!» – раздался за спиной голос наставника, имя которого я так и не удосужился спросить. «Надо бы посмотреть в расписании. Имена преподавателей следует знать наизусть. Если даже человек без своей магии смог завалить Харгора, то для вас это не должно составить никакой проблемы. Ну, есть еще желающие?» Не успел я взяться за дверное кольцо, как дверь в барьере открылась, едва не заехав мне по лбу. Из нее вышла Элли. «Отвали с дороги, наследничек!» – прошипела сквозь зубы вампирша, грубо толкнув меня в сторону. «Я тоже рад тебя видеть, Элли!» – проговорил я в спину шагающей к эльфу девчонке. «Характерная. Не может допустить, чтобы какой-то хуманс ее обошел?» Не удивлюсь, если вслед за ней на арену выйдет Лок. «Ты встань туда!» Не успел я закрыть за собой дверь, как меня ухватило за плечо и развернуло когтистое лапище демона-сержанта. «Прошедший отбор встают здесь!» — рявкнул демон, указывая на трибуну слева от себя. «А те, кто не прошел, идут на опыты нашим некросам!» «Гы-гы-гы!» — растянул в жуткой улыбке пасть сержант. Видимо, это такой местный армейский юмор. Наверное, это очень смешно, но что-то улыбок в толпе учеников я не заметил. «Харгор – самая слабая из тварей света. Если вы не в состоянии с ней справиться, то вы бесполезный кусок дерьма. А дерьмо не может приносить пользу империи и нашему императору». «Ну, ты ведь как-то можешь?» – раздался из толпы знакомый голос. Раздались приглушенные смешки. «Лок, идиот, нарвется ведь!» Из всех студентов только он относился ко мне без ненависти. С насмешкой, пренебрежением, да, но без злобы. «Кто это сказал?» — сузил красные глаза демон. «Выйди и скажи мне это в глаза, если такой храбрый!» Кошак, разумеется, подставляться не стал. На это ума у него хватило. «Посмотрим, сколько из вас, шутников, сможет закончить обучение», — прорычал сержант. «Скоро вам всем станет не до шуток». Я перестал вслушиваться в слова демона, во все глаза уставившись на происходящее на арене. Наставник только что закончил инструктаж, который проводил и мне. Новое копье вынуто из стойки с оружием, и сразу стало понятно, что с ним вампирша точно обращаться умеет. Внимательно выслушав инструктора и пару раз кивнув, Элли крутанула в руке копье, проделав с ним что-то похожее на упражнение из арсенала шаолиньских монахов. «Ого! Боевая девчонка! Прямо вампирша-ниндзя какая-то!» Наконец наставник отошел в сторону, и мгновение спустя раздался тонкий свист. «Черт, что она делает?» Вместо того, чтобы ждать на месте атакующего Харгора, девчонка, отведя копье в сторону и держа его одной рукой лезвием вниз, побежала ему навстречу. «Она что, ненормальная?» Вампирша внезапно взвелась в высоком прыжке, пропуская под собой Харгора, успев полоснуть того широким отточенным наконечником по глазам. Раздался вой. Чудовище, взрывая песок, остановилось и развернулось к юркому противнику. Потеря глаз явно не нанесла ему особого урона. Монстр точно знал, где находится Элли. Но и вампирша не стояла на месте. Рывок с места, девчонка скользнула практически над самой землей, пропустив над собой когтистую лапу, способную переломить ее пополам, как спичку, мгновенно уколов и тут же выдернув лезвие копья из брюха твари. Раздался еще один вой. Из широкой раны хлынула черная кровь. Харгор зашатался и осел на землю. Вампирша воткнула древко копья в землю, опершись на него, с довольной улыбкой глядя в сторону трибун. «Выпендрежница!» «Да бей его, идиотка!» Раздался рядом рык сержанта, который также, не отрываясь, наблюдал за происходящим на арене. «Харгор, даже почти мертвый, опасен!» «Элли, сзади!» — заорал я, увидев, как чудовище, до того лежавшее недвижно, вдруг взвелось в воздух, нависнув над маленькой и хрупкой в сравнении с бронированным монстром фигуркой девчонки. Удар тяжелой туши о землю, вверх поднялось облако из песка и пыли. «Тьфу, дура!» — разочарованно сплюнул сержант. «Кто же к недобитому противнику спиной поворачивается? Как есть, дура безмозглая!» «Неужели погибла?» Пыль на арене, наконец, осела. И я облегченно выдохнул. Вампирша стояла целой и невредимой над тушей светлой твари, из головы которой, пробив насквозь череп, торчало копье. «Да, молодец!» — раздались вопли из толпы студентов. Видимо, девчонка покорила не только одного меня, и за нее болела куча народу. «Циркачка!» — недовольно покачал головой сержант. И похоже, что эльф-наставник придерживался той же точки зрения, судя по его сложенным на груди рукам и поджатым губам. «Решила поразить всех нас своими умениями?» окатил наставник вампиршу холодным взглядом, от которого довольная улыбка девчонки мгновенно увяла. «Это было глупо. На поле боя твоя показуха могла плохо кончиться. Если и не для тебя, то для бойцов твоей группы. Нужно было нанести один точный удар, а не разыгрывать представление перед зрителями». Элли покаянно опустила голову. «Простите, мастер Лин, этого больше не повторится». «Надеюсь. Два наряда вне очереди на чистку клеток в зверинце. Следующий». Конечно, кошак был следующим. Он не стал изображать из себя шаолиньского монаха, выполняя только то, что говорил наставник Лин. «Хм, интересно. Здесь все наставники эльфы. Того серого, что читал лекцию об империи и о том, как злобные светлые хотят поработить все народы, и что только храбрые маги высшего круга неусыпно стоят на страже, позволяя жителям империи спать спокойно, наставником можно не считать. Никакого предмета он не вел. Надо бы глянуть, какие предметы еще имеются в расписании, а то я так и не успел как следует его изучить». Фух, Лок завалил Харгора и, в отличие от меня, даже успел отпрыгнуть в сторону. Копья, правда, как и я, выдернуть не успел, за что получил выговор от наставника. Импонировал мне чем-то этот неунывающий кошак-балагур. Да и к людям он, в отличие от всех остальных, не испытывал такой ненависти. Очередь постепенно двигалась, самостоятельно выйти на арену пожелали не все, и демону-сержанту пришлось некоторых выволакивать на арену силой. И трое студентов не пережили схватки с монстром, которого раз за разом поднимал мастер-некромант. Первый. Нескладный, мелкий гоблин просто бросил копье и бросился бежать. Но убежать от разогнавшегося Харгора не смог. Тот настиг его возле барьера, на который верещавший от ужаса ученик пытался забраться, и одним ударом когтистой лапы разодрал гоблина чуть ли не надвое. Меня тут же согнуло в приступе рвоты. «Это было не кино. Все происходило по-настоящему». Окровавленное, разорванное тело лежало на арене, но сознание человека 21 века никак не хотело понять, что это все на самом деле. Желудок давно был пуст, поэтому рвало одной желчью. Я вытер рот рукавом и опустился на корточки, прислонившись спиной к деревянному барьеру арены. Смотреть на происходящее дальше мне совсем не хотелось. Сержант бросил на меня презрительный взгляд, рыкнув что-то про слабаков-людишек, падающих в обморок при виде капли крови, но мне было все равно. Зато ученики, сдавшие этот страшный зачет, свистели и улюлюкали вовсю, а пронырливый кошак мгновенно организовал тотализатор, принимая ставки на то, выживет следующий участник или умрет. Наконец, этот жуткий экзамен подошел к концу, и сержант скомандовал построение перед учебным корпусом. Строй поредел. Троих погибших вынесли с арены вперед ногами. Еще четверо получили легкие ранения, и их сержант отправил в лечебницу. Да, больничка здесь все-таки была. Руководство школы понимало, что раненых надо лечить, иначе вряд ли много учеников могли пережить первый курс. Задача школы состояла в том, чтобы отобрать лучших из всей этой криминальной шушвали, воспитав из них бойцов спецназа или штрафников, которых посылают на убой. Это с какой стороны посмотреть? Но уж никак не в том, чтобы всех их убить в первый же день обучения в школе везунчиков. «Эй, Ксандр!» – толкнул меня в бок кошак. «Чего такой зеленый? Выше хвост! Мы живы, и это главное!» «Разговорчики в строю!» – раздался рык демона, и Лок заткнулся, все-таки успев подмигнуть мне зеленым глазом. «Сейчас все возвращаются в казарму и переодеваются в форму для гимнасиума. Вы думали, что Харгор – это самое страшное?» – обнажил в усмешке акулий клыки демон, прохаживаясь вдоль строя. «Нет, и вы в этом очень скоро убедитесь. Харгор – это только первый этап, простой отбор, отсеивающий явный мусор. Дальше вас ждет учеба, и многие из вас еще пожалеют о том, что не сдохли сегодня». «Равняйсь!» – рявкнул сержант, и я вытянулся по стойке смирно. «Казарму шагом!» «Простите», — поднял я руку, — «но я...» «Что? Ты как обращаешься к наставнику, сопляк?» — рявкнул демон, нависнув надо мной своей двухметровой тушей. «Ты что, у орков в пещере воспитывался?» «Когда обращаешься к наставнику, мастеру или директору, говорят, разрешите обратиться. Два наряда вне очереди». Или ты думал, что если тебя директор Ланнис назначил на теплое местечко в библиотеку, у тебя есть какие-то привилегии? Будешь пахать, как и все остальные. Понятно, ученик? Так точно. Есть два наряда вне очереди. Выкрикнул я, глядя прямо перед собой и стараясь не встречаться глазами с разъяренным демоном. Теперь говори, что хотел сказать. Уже более спокойно рыкнул сержант. «Я откомандирован в распоряжение наставника Рунса», — вспомнил я слова крыса. «Все мои вещи находятся в библиотеке». «Значит, бегом в библиотеку и обратно. Ждать тебя никто не будет. За опоздание еще наряд получишь, уже от наставника Мэрила. Чего замер? Бегом!» Конечно же, я снова опоздал. Еще бы, мне пришлось бежать почти 4 километра назад и вновь подниматься по чертовой лестнице, которая едва не угробила меня в первый раз. Майора видно не было. Только сверху, со второго этажа, где находилась его комната, раздавались какие-то глухие звуки, напоминающие звук топора, втыкающегося в деревянную плаху. Он там что, дрова рубит? Выяснять времени не было, и я, быстро скинув с себя форму одежды номер 4, снял ботинки и переоделся в форму для гимнасиума. Уж не знаю, какой номер она носит в классификации Рунса. Спортивные тапочки имели толстую, но довольно мягкую подошву, сделанную из какой-то кожи, и были вполне удобны. Я сначала хотел надеть свои кроссовки, ногам в них привычнее, но потом решил, что лишнее внимание мне ни к чему, Его и так выше крыши. Да и стоит их поберечь. Берет и ремень я также оставил в каморке, бросив на стол. Те ученики, что пинали меня около спортзала, их не носили. Третья за день дистанция в 4 километра далась мне с трудом. Даже невесть откуда взявшаяся способность быстро восстанавливаться на этот раз помогла плохо. К гимнастическому залу я подбежал взмыленный, тяжело дыша и хватаясь за правый бок. Кажется, вчера я достаточно ясно дал понять, что опоздания на мои занятия неприемлемы. Сухо осведомился наставник Мэрил, когда я, постучав, вошел в зал гимнасиума. Или ты не в состоянии запомнить то, что тебе говорят? Простите, наставник Мэрил, мне пришлось возвращаться. Меня не волнуют твои оправдания, прервал меня эльф, и я заткнулся. «Три наряда вне очереди, Нолти!» «Есть три наряда вне очереди», — хмуро ответил я. Два наряда влепил сержант, еще три эльф. Итого пять. «Когда мне порядок в библиотеке наводить? И когда, черт возьми, я смогу поесть?» Желудок в очередной раз скрутило судорогой. «Сейчас я был готов сожрать даже кожаные подошвы своей обуви». «Встать в строй!» Я быстро встал в конце выстроившихся в одну шеренгу учеников, осматриваясь по сторонам. А посмотреть здесь было на что. Зал для гимнасиума напоминал легкоатлетический манеж, совмещенный с полосой препятствий спецназа. Беговая дорожка, яма с водой, канаты, свисающие с высокого потолка, вертикальные столбы с плоскими верхушками разной высоты. Вдоль стены стояли длинные стойки с холодным оружием, вроде того, что я видел в комнате Рунца. Да, я был прав, предположив, что это будут непростые занятия физкультурой. Итак, продолжаем. То, что вы прошли на арене, только самый первый этап. Наставник, одетый в точно такую же одежду, какая была и на мне, прохаживался вдоль строя учеников, крутя в пальцах короткий, усиленный металлическими кольцами деревянный шест. «С тварями света можно справиться обычным оружием, не прибегая к магии. И этому вас будет учить мастер Лин. Но самый страшный враг совсем не они. Вам придется столкнуться в бою с ангелами. И вот с ними простым оружием уже не справиться. Все вы попали в школу за преступление с использованием магии. Разбой, кражи, убийства». Эльф остановился напротив меня, окинув мою скромную персону задумчивым взглядом, после чего двинулся дальше. «Здесь, в гимнасиуме, вы сможете снять браслеты и показать, на что вы способны, полную силу. А в конце обучения вам всем придется сразиться с ангелом. Каждому, кто сможет дожить до выпускных экзаменов. Если вы правильно запомните все мои уроки, то победите. А если нет, то вас ждет участь тех, кто не прошел сегодняшний отбор на арене». Наставник, наконец, перестал поочередно сверлить глазами каждого из вытянувшихся в струнку учеников и отошел на несколько шагов. «Вряд ли многим из вас доводилось видеть их вблизи. Те, кто их видел очень близко, уже вряд ли могут что-то сказать. Но вы должны знать своего врага в лицо и представлять, на что он способен в бою». Наставник усмехнулся и поднес к губам свисток, похожий как две капли воды на тот, что был у наставника Лина. Раздался металлический лязг. Большая секция стены отъехала в сторону, и внутрь гимнасиума въехала клетка, которую тянули четверо старших учеников. Рядом раздался судорожный всхлип. Я скосил глаза направо. Элли, стоявшая дальше в строю, с расширившимися от ужаса глазами. А по ее подбородку стекала струйка крови из прокушенной насквозь губы. Что это с ней? Теперь и я во все глаза уставился на существо в клетке. Нет, это был не архангел, убивший Аргиса Нолти и намеревавшийся убить меня. У этого не было крыльев. Вернее, когда-то они были, но от них остались лишь обрубки, торчащие из спины. И это страшный враг? Внутри клетки, маленькой настолько, что внутри наверняка нельзя встать во весь рост, опустив голову с длинными спутанными волосами, сидел избитый, даже с расстояния были видны кровоподтеки, покрывавшие его тело. Худой и грязный подросток в одной лишь набедренной повязке. На его шее был застегнут толстый металлический ошейник, на котором я рассмотрел точно такие же знаки, какие были и на моих браслетах. От ошейника тянулась цепь, крепящаяся к железному кольцу, вделанному в пол клетки. Браслеты на ангеле, кстати, тоже были. Ясно. Руководству школы не откажешь в прагматичности. Аргитовый ошейник с браслетами лишает ангела его магии. Без крыльев он отсюда не улетит, да и ученикам лучше практиковаться не на манекенах, а на живой кукле во время выпускного экзамена. Куда практичнее натаскивать бойцов на живом противнике. Благо о Женевской конвенции об обращении с военнопленными в этом мире никто даже понятия не имеет. Только вот какой из него противник? Даже я, в жизни не тягавший железо и все свободное время проводивший в библиотеке, выглядел сильнее этого забитого мальчишки. И, кажется, подобные мысли посетили не только мою голову. «Они смеются, что ли?» — презрительно фыркнул серокожий здоровяк с бугрящимися даже сквозь серую униформу мышцами. «Да я этого задохлика двумя пальцами сломаю». «О, вот как!» — наставник Мэрил, обладающий острым слухом, широко улыбнулся, похлопав своей палкой по ладони. «Может, желаешь это продемонстрировать?» «Не лезь, придурок!» — прошипела Элли серокожему, вытерев кровь с подбородка тыльной стороной ладони и, судя по всему, приходя в себя. «Ты не знаешь, с кем связываешься!» Вампирша что-то знала, да и улыбка эльфа не внушала доверия. «Ошейник, браслеты, цепь. Зачем такие меры предосторожности? Что-то здесь явно было не так». «Не лезь не в свое дело, девчонка!» Высокомерно бросил Элли здоровяк, выходя из строя. «Думаешь, ты крутая, если завалила Харгора? Смотри и учись, пока я жив. Я готов, наставник Мэрил». «Идиот!» — прошипела вампирша в спину серокожему. Но тут уже не слышал, подходя к наставнику. «Элли, ты что-то знаешь?» — прошептал я девчонке, стоявшей в шеренге рядом с Локом. «Заткнись, наследничек!» Как всегда, вежливо ответила девчонка, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Заткнись и смотри!» В гимнасиуме присутствовала и арена. Не такая огромная, как та, где проходил предыдущий урок, просто круг диаметром около 10 метров, обнесенный сеткой из толстых железных прутьев. В чем-то подобном на земле проводят бои без правил. Туда, после предварительного взмаха наставника, подкатили клетку со все так же безучастно сидящим ангелом. «Всем подойти сюда!» Упрашивать никого не пришлось. Такого зрелища никто пропустить не хотел. «Сейчас я сниму с тебя браслеты, ученик, и ты сможешь выбрать любое оружие», — повел наставник рукой, указав на длинные стойки с оружием. «Ангел останется в ошейнике. Выводите его». Клетку открыли. Один из учеников отстегнул цепь, и четверо старшекурсников, тыкая в спину ангела тупыми концами копий, буквально вытолкали его на арену. Ангел не реагировал на тычки, передвигаясь как сомнамбула, и сейчас стоял, все так же опустив голову, и я никак не мог рассмотреть его лица, которое закрывали длинные, спутавшиеся волосы. «Ты готов?» Эльф повел рукой над браслетами серокожего, и те, на мгновение огненно вспыхнув выдавленными в металле знаками, упали на покрытый опилками пол. «О да!» Серокожий широко осклабился, потерев мощные запястья, и, подойдя к стойке с оружием, выдернул из нее длинный, двуручный и даже на вид очень тяжелый меч с волнистым лезвием. Кажется, на земле подобный меч называли фламбергом. Серокожий несколько раз крутанул меч вокруг себя, перебросил из руки в руку, приноравливаясь к оружию. Он вертел тяжеленной железякой, как прутиком. Вот это силище! Или она появилась у него, когда сняли браслеты? Лок опять уже был в самом центре событий, вовсю принимая ставки на исход схватки. И наставник, как ни странно, ему в этом не препятствовал. Он стоял, опершись на свой шест, и его лицо ничего не выражало, превратившись в мертвую маску. Если здесь существует покер, то мастер Мэрил точно стал бы великим игроком. По его лицу невозможно было бы ничего прочесть. Серокожий легко забежал внутрь клетки, держа на плече свой заточенный двухметровый лом, и довольно улыбался, слыша приветственные крики. Похоже, ставки были в его пользу. Я посмотрел на мрачную Элли, стоявшую неподалеку, и пожалел, что не имею с собой денег. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что с этим боем что-то не так. Все расслабились после испытания с Харгором, думая, что на этом самое страшное закончилось. А ведь демон-сержант обмолвился, что это еще не конец. Сейчас я бы поставил именно на ангела, выглядевшего по сравнению с серокожим, снявшим куртку и поигрывающим мощными узлами мышц, как шелудивый котенок против матерого льва. «Вали этого светлого урода! Давай, с одного удара, Мих! Напополам его!» Раздавались со всех сторон подбадривающие крики. «Никакому ангелу не пробить мою броню!» Серокожий развел руки в стороны и слегка присел, напружинив ноги. Кожа Миха вспухла, под ней как будто ворочались булыжники, и через несколько мгновений на арене стояла живая каменная статуя, будто высеченная из одного куска серого гранита. «Вот это да! Это его магия?» «Впечатляет, ничего не скажешь». Я приник к клетке, отделяющей круг от зрителей, во все глаза глядя на невероятное зрелище. Ангел же за все это время, кажется, даже не пошевелился. Он так и стоял, сутулившись и опустив голову. Ему, в отличие от серокожего, не дали оружия и не сняли браслетов с ошейником. Похоже, я понял, в чем дело. Наглядный урок. Демонстрация, смысл которой заключается в том, что к противнику, любому противнику, нельзя относиться пренебрежительно. Это может кончиться фатально. И похоже, этот метод в школе отработан, и в каждой группе новичков эльф находит жертву для наглядной демонстрации. Серокожий, считай, труп. «Всем молчать!» Наставник Мэрил подошел к клетке и закрыл калитку. Теперь бойцы остались один на один. Никакого рефери, как в спортивных поединках. «Бой до смерти одного из противников. Готовы? Начали!» Каменный гигант, в которого обратился серокожий Мих, взревел, взметнулся вверх и вперед в высоком прыжке, занося над головой свой огромный фламберг, наверняка решив разделаться с ангелом одним ударом. Тяжелое лезвие меча молнией устремилось вниз на голову ангела, и я уже подумал, что ошибся со своими логическими выкладками. Такой удар развалил бы надвое и каменную глыбу. Как вдруг ангел исчез. Просто исчез, неуловимой для взгляда скоростью переместившись в сторону. Удар прошел мимо, и лезвие фламберга почти до середины вошло в посыпанный опилками глинистый пол арены. Серокожий удивленно уставился на то место, где должен был быть разваленный на две половинки труп ангела, и завертел головой по сторонам в поисках своего противника. Ангел стоял в нескольких шагах от него, но теперь плечи его были развернуты, и голова поднята. Светлый, худой, как у узника концлагеря рукой, отвел спадавшие на лицо волосы, и я только сейчас увидел его глаза. В них не было ни зрачков, ни радужки. Они сияли белым светом, как будто у ангела в голове включили 100-ваттную лампочку. Где-то рядом орали и вопили ученики, но весь этот шум обходил меня стороной. Я видел только глаза этого существа, притягивающие меня, как магнит. Серокожий напряг вздувшиеся мышцы на спине и руках и одним движением выдернул меч из земли. На этот раз он не стал бить сверху, решив нанизать ангела на лезвие, как бабочку на булавку. Сделав длинный шаг, Мих молниеносно ткнул остро отточенным концом лезвия, держа меч в вытянутой руке в Белоглазого. Но тот почти лениво сместился в сторону от горизонтального удара, пропустив лезвие мимо себя, в свою очередь сделав шаг навстречу своему противнику. Рядом ахнули. Все случилось очень быстро, и я не сумел даже различить движение. Мелькнула смазанная тень, и серокожий мех тяжело рухнул на землю с развороченной грудной клеткой, как будто в ней разорвалась граната. Ангел стоял над поверженным противником. Он был с ног до головы залит кровью, обычной красной кровью. Глаза его сияли, а на лице, я готов был поклясться, была улыбка. Вся схватка не заняла и 10 секунд. Настала гробовая тишина. Я оказался прав. Это была показательная смерть. Ангела завели обратно в клетку, где он снова сел на пол, сгорбившись и не обращая внимания ни на что вокруг. Но я рано подумал, что урок на этом закончен. Никаких приемов борьбы против ангелов эльф показывать не стал. По команде наставника мы еще бегали, отжимались, прыгали по столбам и карабкались по канатам. Под конец я просто механически переставлял ноги только для того, чтобы не упасть. Сил во мне не осталось совершенно. Но и это оказалось еще не все. Наставник Мэрил разбил всех по парам и заставил отрабатывать приемы рукопашного боя, меняя соперников. У меня возникла была мысль задать наставнику вопрос. Зачем при наличии магии или оружия кого-то бить руками? Но эта мысль быстро вылетела из головы после удара кулаком в лицо, нанесенным мне моим спарринг-партнером. Я не боец и никогда им не был. И никогда не любил боевиков со стрельбой и мордобоем, предпочитая научно-образовательные программы или National Geographic. Поэтому удары пропускал часто. Лица я уже не чувствовал. Спортивная куртка была залита кровью. Но это никого не останавливало. Еще бы. Такая возможность дать в морду ненавистному хуманцу, чем все радостно и воспользовались. Я уже просто стоял, не в силах поднять руки, чтобы прикрыть лицо. Кажется, директор Ланнис ошибся. Не нужно было назначать меня помощником библиотекаря и заботиться о том, чтобы я не столкнулся в казарме с кодлой отморозков. Они прекрасно забьют меня и так, просто на уроке. Очередная команда эльфа, донесшаяся до меня как сквозь толстый слой ваты, смена противника, и я как сквозь туман вижу перед собой Элли. Ну вот и все. Вампирша ненавидит людей всеми фибрами своей души и с радостью меня добьет. Но почему она ничего не делает? «Чего ты ждешь? Давай, ты же этого хотела!» С трудом вытолкнул я слова, ощущая вкус крови во рту. Голова гудела, как чугунный колокол. Изображение вампирши расплывалось перед глазами. «Кажется, курса молодого бойца я уже не пройду». «Немного чести добить такого мозгляка», — фыркнула девчонка, скрестив руки на груди. «Поднаберись сначала силенок, наследничек». Последние слова вампирши я едва расслышал. Зал гимнасиума завертелся перед глазами и рассыпался осколками. Отступление первое. Родовой замок Нолти. «Ты уверен?» Сидящая в глубоком кресле женщина, одетая в строгое под горло платье с драгоценной золотой вышивкой, вонзила тяжелый взгляд в зашедшего с докладом мужчину. «Да, госпожа», — еще ниже склонился мужчина. «Наш информатор видел своими глазами протокол допроса». «Наследник. Успел все-таки. Так, говоришь, перстень его принял?» «Да, госпожа. Этот мальчишка вывалился на портальной площадке охранного приказа без сознания. Но перстень однозначно признал в нем своего хозяина. В этом нет никаких сомнений». «Где он? Доставить сюда немедленно». «Прошу прощения, госпожа», — замялся мужчина. «Но боюсь, что это будет не так просто сделать». «Что?» «Его отправили в школу везунчиков, госпожа». «Наследника могущественного рода, входящего в круг высших, пусть и непонятно откуда взявшегося, в колонию для малолетних преступников?» Хозяйка замка поднялась из кресла. И мужчина, высокий, мощного сложения воин, одетый в серебристо-серые одежды клана Нолти, рухнул на одно колено. «Как они посмели?» «Это распоряжение старшего мастера-дознавателя Бишопа, госпожа. Этот мальчишка оказался сильнейшим пустотником». «Вот значит как», — задумчиво произнесла хозяйка замка. «Интересно, откуда Аргис его только выкопал?» «Простите, госпожа, но этого я не знаю. Информатор успел только бегло просмотреть протокол допроса». «Бишоп, значит, преданный пес первого советника императора. Вряд ли он принял такое решение самостоятельно. Бергис решил поиграть. Что ж, теперь мой ход. Встань, Грима». Воин поднялся на ноги и почтительно замер, дожидаясь распоряжения своей хозяйки. «Активизируй наших шпионов. Нужно узнать, что задумал советник Бергис. Осторожно, на рожон лезть не надо. Мальчишку из школы выдернуть, живым и здоровым. Любыми!» — четко выделила слово хозяйка замка. «Ты меня понял? Любыми средствами!»